и зал на нее смотрел. Ее все знали и любили. Она второй год уже работала с ними. Все привыкли видеть ее тонкую, спешащую по коридорам фигурку, привыкли к стуку ее машинки, к ее смеющемуся юному лицу, к ее доброте, к возможности занять у нее на обеды и даже забыть потом о долге. А ведь она жила скудно, это все знали. Так уж ведется, что доброта всегда оплачивает чужую наглость. Она была с ними, переживала их потери и победы. Была даже разная операция, и Клейн ее потом отчитывал за безрассудство. И вот она стояла перед ними уже в другом качестве, уже как враг. И хотя Селезнев ничего еще не пояснил, всем было ясно, что за жестокостью этого невысокого человека с запавшими горячечно светящимися глазами стоит какое-то знание. «Кто по происхождению ваш отец, гражданка Шевич?» В ошеломляющей тишине спросил Селезнев. А Таня, не отвечая, все так же смотрела в зал, и на белом лице ее проступало выражение горькой и отрешенной усмешки. «Ваш отец — дворянин!» — четко проскандировал Селезнев. «А в анкете, написанной вашей рукой, сказано, что отца своего вы не знали, но что он был трудового происхождения. Так или не так?» «Так», — сказала Таня, — «я его не знаю. Он умер, когда мне было 2 года». «Откуда у вас эти сведения, товарищ Селезнев?» — официально спросил Клыч. Клейн сидел рядом с ним, бледный и спокойный. «А я допрашивал по делу Мальцева ее тетку. Проходила как свидетель», — обстоятельно и уже не волнуясь, пояснял Селезнев. «Она прямо сказала, что хоть сейчас и портниха, но сама дворянского происхождения. Даже, понимаешь, гордость этим проявляла. Тогда я вспомнил и спросил про самого Шевича, отца этой гражданки. Ну и, конечно, он тоже дворянин. И теперь я обращаюсь к президиуму с просьбой проголосовать, может ли оставаться в нашем учреждении классово чуждый элемент». Все молчали, а Таня все стояла впереди президиума и смотрела перед собой, уже не в зал, а только перед собой. «Прошу проголосовать», — настойчиво сказал Селезнев. Клейн встал. «Кто за то, чтобы гражданку Шевич вычистить из наших рядов как классово чуждый элемент?» Таня оглянулась на него с таким детским ужасом, что у Климова все оборвалось внутри. Вот так, должно быть, смотрела Красная Шапочка, когда вместо бабушки вдруг волк. «Товарищи!» — сказал Селезнев, яростно обводя глазами ряды. — Сейчас не время миндальничать. Скрыла одно, потом скроет другое. Мы розыск, и мы не имеем права, — он почти кричал, — не имеем права терять бдительность. Таня стала спускаться по ступенькам, не ожидая, пока проголосуют. — Кто за? — спросил Клейн и посмотрел в зал. И Селезнев тоже смотрел в зал. И Клыч. Большинство подняло руки. И тогда чуть замедленно поднял руку Клейн. И только Клыч в президиуме не поднял руки. «Кто против?» — спросил Клейн. А Таня уже выходила. Климов кинулся за ней, начал говорить что-то, Она только взглянула